Глава вторая. Вместе с парнем мы дошли до единственного в городе гостевого дома. У крыльца уже собралась целая толпа. 9 девиц. И возле каждой парень телохранитель. «Все нормально, я ее нашел. Она просто дышала свежим воздухом в парке!» — крикнул мой провожатый. Он настойчиво подпихнул меня к остальным. Я из-под тишка рассматривала невест. Вместе со мной стояли 10 девушек, все ведьмы, все в остроконечных шляпках с вуалями. И все как на подбор со скорбным видом. Все как одна ведьмы шмыгали носами. Несколько девушек, не стесняясь, ревели, остальные просто выглядели так, словно летели не на отбор невест, а он, если верить все тому же учителю, слыл мероприятием праздничным и для невест крайне выгодным, а на похороны. «Страшно-то как!» — за мою руку схватилась худенькая бледная девушка. Она смутилась, когда я обернулась, и разжала ледяные пальцы. «Извини, я случайно!» «Ничего», — улыбнулась я. «Можешь держаться за меня, если тебе станет легче». «Правда?» — с надеждой спросила она, и тут же, не дожидаясь ответа, мертвой хваткой вцепилась в мой локоть. «Мы и к карете так шли. Уверена, я, стараясь как можно быстрее убраться из города и пытаясь не думать о том, что сбегаю в логово дракона, тоже так себе перспектива. И моя спутница, упираясь каблуками в каменную мостовую. Можно было подумать, что это я ее силком заставляю ехать на отбор». «Не могу тебя тащить!» — шикнула я. И девушка рядом засеменила чуть бодрее. Правда, у кареты на нее снова напал паралич, и мы застряли в дверях. Она держалась за меня, поэтому я не могла залезть в карету, а сама девушка словно прилипла к мостовой. Проблему мы решили вместе с сопровождающим нас, то ли куратором, то ли охранником. Я потянула девицу за рукав, а он подтолкнул сзади. Дальше все пошло бодрее. Мы влетели в карету и плюхнулись на мягкие, очень удобные сиденья. Рядом за нами впорхнули еще 4 перепуганные девицы разных мастей. Создавалось впечатление, что у дракона не было определенного вкуса, ну или подбирал ему невест кто-то совершенно посторонний, который нахватал первых попавшихся кандидаток, вдруг кто-то из предложенных понравится. Дракон вообще человеческих ведьм хоть раз видел? Или считал, что самая сексуальная часть тела ведьмы — шляпа? Мы уселись трое надвое за небольшим столиком и испуганно друг на друга уставились. «Тиффани!» — представилась я. «Валина!» — пискнула моя знакомая. «Девушки!» — в карету заглянул светловолосый улыбчивый парень, который до этого так удачно подсадил Валину. «Принимайте первые подарки от дракона!» На столике перед нами появились тарелка с фруктами, 2 бутылки игристого эльфийского вина и бокалы на тонких ножках. «Это чтобы путь не был утомительным», — подмигнул парень, и девушки заулыбались. «О, бухлишка!» — радостно выдала одна. На нее уставились в изумлении. С виду будущая конкурсантка казалась чопорной, с прямой осанкой, надменным взглядом. «Я Лекси! Скрасим наш путь к страшному чешуйчатому монстру!» Не растерялась она и отсалютовала 2 закрытыми бутылками, которые держала за горлышки. «Думаешь, нас хотят напоить, чтобы ящер над нами надругался?» — с ужасом уточнила пухленькая блондинка, протягивающая бокал. Она заняла место рядом со мной и Валиной. Точнее, это мы притулились рядом с ней, потому что занимала она со своими пышными формами и юбками аккурат половину сидения. «Я пить не буду!» — презрительно поджала губы русоволосая круглолицая девушка напротив. На нее посмотрели как на дуру. «Ну а что?» — она смутилась. «Вдруг вино отравлено?» «Конечно!» — фыркнула Лекси. «Дракон ждет вместо невесты мертвечину. Пей уж, не выпендривайся!» Русоволосая уже возмущенно открыла было рот, но Лекси мастерски справилась с бутылкой и щедро плеснула золотистой жидкости в ближайший бокал, который тут же сунули в руки несговорчивой девице. «А ты где так научилась?» — завистливо протянула все еще бледная Валина. «В пансионе благородных девиц, конечно же!» «Я думала, там учат держать спинку прямо, играть на клавесине и не дерзить». «Ну, это...» — Лекси кивнула в сторону бокалов. «Внеклассное занятие!» После того, как распили первую бутылку, стало несколько веселее. Карету потряхивало на мощеной дороге, мы задорно подпрыгивали на диванчиках и пытались при этом не пролить пенящееся вино, весьма приятное на вкус. Впрочем, мой опыт знакомства с напитком был не таким богатым, как у руководящей процессом распития Лекси. Соседки по диванчику быстро захмелели, Валина прикорнула у меня на плече, а пышнотелая блондинка заметно порозовела. Относительно трезвыми оставались только Лекси, которая имела закалку, ее русоволосая соседка Талиш пригубила из бокала, и я. Во мне, видимо, встали на защиту разума папенькины гены, а может быть, еще и не отступивший страх, поэтому алкоголь меня не брал. Ну или мне так казалось. Пока все знакомились, я про себя повторяла имена подруг по отбору, чтобы не забыть какой-нибудь в самый неловкий момент. Фелисия, русая, с прямым носом и бледной кожей, была дочерью судьи. Она хотела пойти по стопам отца и оскорбилась до глубины души, когда родитель, даже не задумавшись, отправил ее на отбор, тем самым продвинув себя по службе и лишив единственную дочь мечты о карьере. Лекси на самом деле звали Алексис. Только это имя ей не слишком-то нравилось. Она была дочерью разорившегося герцога и не питала иллюзий, зная, что семья заложила родовое поместье исключительно для того, чтобы в пансионе благородных девиц ее обучили манерам. Потом Лекси смогла бы найти себе мужа, способного содержать все обнищавшее аристократическое семейство — маму, папу, трех дочерей на выданье, двух папиных незамужних кузин и тетушку, которую бросил муж вместе с детьми. По мне, на такое счастье не согласился бы никто, даже с учетом утонченной красоты Алексис. «Я была готова к старому, страшному, тупому, но дракон!» — возмущалась она. «Девочки, вам не кажется, что это перебор? Я, конечно, хочу денег и сытой жизни, но не до такой степени!» Румяная пышечка Анна была любимой дочерью у родителей. Ей единственной, пожалуй, совершенно искренне желали самого лучшего. «Мама сказала!» — всхлипнула она, ополовинив второй бокал. «Доченька, у тебя должно быть свое мнение, и сейчас я расскажу тебе, какое. Представляете, лучшее для меня — это ящерица и замок на отшибе!» «Тебе хоть замок», — мрачно подумала я, — «а мне сын мясника». Валина дремала и поведать о себе не могла, а я скупо пояснила, что жили мы небогато, и родители решили, что я достаточно посидела на их шее. Пора пересаживаться на дракона. К счастью, все девушки были заняты своими бедами, щедро приправленными пузырьками вина, поэтому узнавать у меня подробности не стали. Игристое закончилось как-то очень быстро, и мы снова погрустнели. Я думала о том, что даже не попрощалась с сестренками и приготовилась пустить слезу, но потом вспомнила горящие в пламени камина рисунки и резко передумала рыдать. Нет, конечно, весточку родным послать придется, но только тогда, когда пойму, что меня никуда из замка дракона не выгонят. Со стороны казалось, будто я меняю шило на мыло, но что-то подсказывало, что дракону будет совершенно фиолетово. Рисует у него жена в свободное время или носки вяжет. Он ведь дракон, человеческие дела его не интересуют. А значит, надо постараться и завоевать внимание чешуйчатой тварюшки. Чего бы это ни стоило, искусство требует жертв. «Девчонки, а у нас что, правда все закончилось?» — вздохнула Анна. «Нам еще долго ехать?» «Ехать долго!» — отозвалась Лекси. «И как это я не догадалась захватить бутылочку на дорогу?» В ее голосе звучало искреннее разочарование, а Валина у меня на плече внезапно подскочила. «Я зато догадалась! У папы отлила!» — пояснила она, доставая бутылку с прозрачной, как слеза, жидкостью. Мы с сомнением покосились на бутылку. «Чистейший!» — пояснила она с гордостью. «Фильтрованный через пыльцу фей. Больше в наших краях такого никто не делает». Мне очень хотелось спросить «такой что?», но другие девушки с азартом потянули к соседке свои бокалы, и я решила не разочаровывать коллектив. Меня даже не особенно напрягло, что Валина не спешила отпивать. В бокале оказался самогон. Без запаха, без вкуса, но на диво забористый. Я решила не рисковать и сделала лишь пару глотков. Все же будет очень обидно, если меня выгонят с отбора в первые минуты за пьянку. А вот мои соседки, похоже, об этом мечтали. Самогончик шел у них на ура, и с каждым мигом в карете становилось все веселее и веселее. Мы даже не сразу заметили, что наше транспортное средство остановилось. Зазвучали фанфары, открылась дверь, и на красную ковровую дорожку, где уже стояли 4 девушки из соседней кареты, которая, видимо, была укомплектована не так плотно, как наша, вывалились мы. Вывалились в буквальном смысле слова. Сначала гордо вылезла Лекси и даже вполне сносно сделала пару шагов, но потом запнулась каблуком о край ковровой дорожки и полетела носом вниз. Ее попыталась поймать Анна, но тоже не удержала равновесия и рухнула, утянув за собой хрупкую Фелисию. Я в целом могла бы появиться достойно, но пришлось буквально тащить Валину, которая оцепенела не то от страха, не то от количества выпитого. Остальные конкурсантки взирали на наш выход с ужасом. У них-то в карете самогона не было. В таком же ужасе на нас взирал довольно молодой мужчина с ангельской внешностью, огромными голубыми глазами и задорными кудряшками. «Девочки, смотрите, к нам фей прилетел!» — радостно изрекла Лекси и хихикнула. «Я не фей!» — мужчина, кажется, оскорбился. «Я распорядитель отбора!» «Ой!» — пискнули мы сразу на несколько голосов и постарались расползтись в стороны. «Вы что, пьяные?» — обиженно вопросил он. А я подумала, что мужику конкретно так не повезло. Мало того, что начальник — огнедышащая ящерица, так тут еще стайка таких прекрасных нас явилась. «Нет», — честно сказала Лекси, поправляя растрепавшуюся прическу. Но на месте управляющего я бы ей точно не поверила, потому что пока летела, она потеряла туфли и сейчас упорно пыталась надеть их, путаясь в ногах. «Рик!» Оказывается, наш ангелочек-распорядитель умел рычать не хуже самого настоящего дракона. Парень, снабдивший нас игристом, подскочил в тот же миг, и вид имел крайне напуганный. «Это что?» — прищурился распорядитель, указав в нашу сторону изящным пальчиком, на котором сверкал крупный бриллиант. «Невесты?» «Я вижу, но почему они в таком виде? Мы обещали дракону красивеньких, а эти...» «Ну, подумаешь, упали, а так смотри, вполне ничего», — пожал виновник нашего состояния плечами. «А я говорил, между прочим, что не нужно стелить ковровую дорожку. Девушки могут запнуться. Думаешь, он с пола не будет?» «Он тебя самого будет, вместе с ботинками». «Да это все ковер!» Лекси уже поднялась и весьма уверенно стояла, даже вид имела трезвый, не прикопаешься, и выдавали ее только неправильно надетые туфли. Я тоже поднялась и встала рядом с ней. С другой стороны, гордо выставила грудь Анна. Эта грудь ненадолго деморализовала распорядителя, и он, махнув рукой, велел. «Пойдемте за мной, и, умоляю, не нужно больше падать, красавицы!» Мы послушно засеменили за распорядителем в сторону массивной мраморной лестницы, которая вела в замок дракона. Интересно, как он тут размещается? Замок был вполне человеческим. Огромным, конечно, и наверняка без проблем вмещал дракона. Но вообще лично мне было совершенно неясно, как и для чего крылатые ящерицы живут в таких дворцах. «Подождите меня здесь, не разбегайтесь, мои хорошие. Сейчас улажу формальности, и мы с вами пойдем дальше. Рик, за мной!» — крикнул фей, махнул унизанной перстнями ручкой и умчался по лестнице, ведущей на второй этаж. Мы остались одни в огромном холле, который больше напоминал музей. «Девочки!» — восхищенно прошептала Анна. «Тут же одно золото! Как красиво!» «Что, смирилась с мыслью, что придется стать женой ящерицы?» — фыркнула Лексия, которая, впрочем, рассматривала убранство с не меньшим интересом. «Нет!» — Анна замахала руками. «Уж так просто! Красиво!» «И дорого!» — добавила Фелисия. «Девочки», — пробормотал я понимаю, вы все о прекрасном, а мне вот в туалет хочется». «Ну так сходи», — пожала плечами Лекси. «В чем проблема?» «Прямо тут, что ли?» — огрызнулась я. «Зачем тут-то? Я сильно сомневаюсь, что в замке дракона, где даже вход отделан, хотя, вернее, будет сказать, обделан золотом, нет элементарных удобств. Сходи, поищи». «А если я заблужусь?» «Так ты далеко не заходи, покричишь, если что». «С тобой прогуляться?» — дрожащим голосом спросила преданная Валина. Но я решила не кошмарить ее еще больше, отмахнулась и как можно увереннее заявила. «Не переживай, я сама. Еще бы сообразить, куда идти». «Иди туда», — уверенно махнула рукой Лекси вправо. Я решила, почему бы и нет, направление не хуже всех остальных. Вдруг интуиция ее не подвела. Все же дочка герцога в замках бывала явно чаще, чем я. В ближайшем коридоре ничего похожего на удобство не оказалось, как и в следующем. А потом я и вовсе вышла в длинную широкую галерею. Она была прекрасна. Высокие окна, свет из которых падал именно так, как нужно, чтобы в мельчайших подробностях рассмотреть полотна великих мастеров. Я такое видела только в музее. А в замке дракона картины висели прямо на стенах, без стекол, охранных заклинаний и суровых бабулек-смотрительниц. Можно было подойти и разглядеть каждый мазочек. Это место показалось мне настоящим раем, и портил его только мужик на стремянке. Уборщик протирал рамы картин какой-то грязной тряпкой, но я решила его просто не замечать. В конце концов, он со мной не пытался заговорить. Значит, и я могу делать вид, что мы с искусством любуемся друг другом тет-а-тет. Даже цель моего похода из головы вылетела, когда я узрела все это великолепие. Я полностью отрешилась от внешнего мира и засмотрелась на портрет кисти Пемрана. Молодая девушка держала в руках охапку полевых цветов. Самое главное, если подойти поближе, небо казалось голубым, а если отступить чуть дальше... Ой! Я почувствовала, что за что-то запнулась, едва не упала, а сверху послышалась забористая ругань. Рядом со мной плюхнулось ведро, грязная вода разлилась по паркету и моему подолу. А сверху под вопль «Какого демона ты тут ходишь?» на меня свалилась грязная мокрая тряпка. «Да как он посмел?» «Вы там совсем, что ли, обнаглели?» — завопила я, возвращая грязную тряпку назад ее владельцу. С меткостью у меня проблем не было, поэтому она прилетела аккурат в физиономию ошарашенному мужику. «Я?» — опешив спросил он. «Это я обнаглел? Ты меня чуть с этой лестницы не уронила, а потом запустила в лицо этим!» Он потряс сверху тряпкой. «А ты первый начал!» — надулась я и скрестила на груди руки. «Я вообще-то ее уронил, когда пытался удержать равновесие. А вот ты кинула самым бессовестным образом специально. Ты вообще кто такая, что тут делаешь?» «Я что тут делаю?» — надменно поинтересовалась я. Прищурилась и поняла, что сказать «туалет ищу», причем давненько, у меня язык не поворачивается, поэтому выпалила первое, что пришло в голову. «Я невеста дракона! Гуляю, владение осматриваю!» «А-а-а!» — даже как-то с уважением протянул он. «Так-то!» — я гордо вздернула нос и помчалась отсюда побыстрее. И как только дорогу назад нашла, успела в последний момент. Нестройной гурьбой девчонки семенили за распорядителем. Он, кажется, даже не заметил, что кого-то не хватало. Я бесшумно подскочила к Алексис и сделала вид, что всегда тут стояла. «Нашла?» — шепотом спросила она. «Нет!» Простонала я, чувствуя, как ситуация от «не помешала бы в уборную» медленно переходит в «сейчас будет ой». «Спроси». «Не хочу». «Спроси». «Не буду». «Тиффани, после позора тебя даже до испытаний не допустят. Ты что, хочешь вернуться домой первой проигравшей?» Аргумент подействовал даже лучше, чем предполагала Лекси. Мгновенно вообразив, как меня возвращают к маме и папе, да под белые рученьки ведут замуж, я подорвалась и подскочила к распорядителю. Вблизи он показался мне еще более странным, чем раньше. Холеный, красивый, манерный, в обтягивающей белоснежной рубашке поверх брюк. Наши парни никогда так не одевались. Мне показалось, ему приходится не дышать, чтобы пуговицы не лопнули. Настолько рубашка была по фигуре. Штаны показались тоже какими-то странными. Я задумчиво на них уставилась, пытаясь понять, что не так. Даже о проблеме своей напрочь забыла. «Я вас слушаю», — напомнил парень. «Точно, слишком узкие. Как он вообще в них ходит?» «Извините, мне очень нужно в уборную», — сообщила я. Кто-то из толпы девчонок робко поддакнул. Не только мы коротали дорогу за вином разговорами. «Хорошо», — вздохнул распорядитель. «Девушки, все идем за мной. У вас будет полчаса на посещение уборной, а затем я проведу собрание, на котором расскажу все правила отбора». Заметка на будущее, интуиции Лекси не верить. Уборная оказалась в совершенно противоположном направлении. Такая же роскошная, как и остальной дворец. Большая светлая комната вмещала в себя три кабинки, Пожалуй, в одной из таких я могла бы жить. Последние достижения магии. Все глянцевое, блестящее, самоочищающееся. Помимо привычных атрибутов, здесь был даже небольшой туалетный столик с мягким пуфом. «Девушки, не задерживаемся!» — раздался голос парня. Не я одна засмотрелась на интерьер. Посещение уборной заняло куда больше получаса. Кажется, распорядитель только познавал, что значит 10 молодых ведьм в одном помещении. Из-за высоких потолков и пустых залов звонкие голоса поддавших девчонок усиливались в несколько раз. «А где мы будем жить? А когда нам покажут дракона? А если я не хочу? А нас покормят?» «Девушки!» — рявкнул распорядитель. «Я же сказал, сейчас все расскажу. Все освежились. Тогда за мной!» «Как думаешь, ему в этих штанах удобно?» — тихонько спросил Алекси, когда мы поднимались по огромной лестнице на второй этаж. «А зачем он тогда их надел? Может, в драконьих горах такая мода? Я никогда не видела, чтобы подворачивали штанины». «Вы ничего не понимаете!» — влезла какая-то девица с черными, отливающими синевой волосами. «Это сделано специально, чтобы не испачкать штаны в драконьем навозе». «В чем?» — побледнела Валина. «А ты думала, он же ухаживает за драконом, чистит его, убирает, поэтому они и ищут жену». «Нам что, тоже придется носить брюки и подворачивать их?» — в ужасе пискнула девушка. «Хуже! Нам придется убираться в пещере дракона и мыть его чешую, и чистить его клыки!» «Девчонки, да хватит!» — топнула ногой Лекси. «Не нагнетайте!» Мы остановились на нереально большом и очень красивом балконе. Он был заставлен небольшими аккуратными столиками, ровно 10 штук. А какой из балкона открывался вид на прекрасную, усыпанную цветами долину? Вот бы ее нарисовать, взять краски и запечатлеть нетронутую природу, перенести на холст все ее оттенки и магию. «Прошу вас, рассаживайтесь, выбирайте себе столик. Сейчас я расскажу вам о правилах отбора. Затем вы пообедаете и отправитесь в свои комнаты, чтобы отдохнуть с дороги». Гремя стульями и перешептываясь, мы расселись за столами и принялись внимать. Какое счастье, что перед каждой участницей стоял графин с водой, запотевший от прохлады. Вино коварно и легкомысленно, бьет в голову сильно и быстро, но так же быстро и развеивается, оставляя после себя сушняк и головную боль. В глазах распорядителя прямо читался легкий ужас, когда почти все девицы как одна припали к графинам. «Итак, меня зовут Доминика Саван, я правая рука дракона Виверна и распорядитель отбора невест. А вы, дорогие мои, наши будущие конкурсантки. С этого дня вы будете жить в нашем дворце. Вас ждут 7 испытаний, в ходе которых мы определим самую достойную девушку. Но не спешите расстраиваться. Несмотря на то, что в замке дракона будет жить лишь одна девушка, остальные получат щедрое вознаграждение. Чем дольше вы продержитесь на отборе, тем щедрее будут дары». Девчонки заметно приободрились, да и у меня в мыслях забрежила надежда. «Щедрое вознаграждение! Я ведь смогу заработать здесь денег, дойти до какого-нибудь этапа в середине отбора и забрать награду, которой хватит на обучение в академии и комнату в Рижбурге. Так что, уверяю, ваши семьи не останутся в накладе. Они доверили нам вас, а мы щедро одарим их за ваши успехи». «Ну вот», — я снова приуныла, — «стоило догадаться, что никто не даст в руки несмышленым ведьмам кучу денег. Отправят родителям. Для чего, собственно, они все и затеяли? А я мало того, что заняла чужое место, так и вовсе сбежала на отбор не для заработка, а подальше от семьи. И что толку с того, что они получат награду? Мне не перепадет ни гроша». «Как я уже сказал, вас ждут 7 испытаний. Каждое особенное. Во время них вы продемонстрируете все свои лучшие качества». Доминика сиял так, словно и впрямь верил в собственную благодетельность. А еще немного манерно растягивал слова, из-за чего некоторые девушки хихикали. «А когда мы увидим дракона?» «Господин Верн — занятой дракон, поэтому первые несколько испытаний пройдут без него. Однако я — его глаза и уши, поэтому все вопросы можете обращать ко мне». И вопросы посыпались, как из рога изобилия. «А что мы будем делать на испытаниях? А почему дракон хочет в жены именно ведьму? А когда нас покормят? А как же супружеский долг?» Воцарилась звенящая тишина, а задавшая вопрос девчонка густо покраснела и съежилась. Доминика откашлялся. «Видите ли, дамы, дракон — особое существо, наделенное особой силой. И долг у жены дракона особый. Он заключается в высиживании яиц». Лекси подавилась водой и принялась надсадно кашлять. «Чьих яиц?» — пропищала Валина. «Драконьих, конечно!» «Они мерзнут!» Тут уже настал черед Доминика кашлять. «Из них вылупляются дракончики, дура!» — шепнул кто-то сзади. «Драконьи яйца требуют особой заботы, подпитки магии и материнского тепла. А поскольку виверн-дракон занятой, заниматься высиживанием лично он не может. И ищет для этого невесту». Тишина стояла мертвая. В конкурсантках умирала надежда на светлое будущее. «Еще вопросы? Есть?» Мы сидели молча, будто ударенные пыльным мешком. Доминика или всерьез этого не замечал, или успешно делал вид. «Что ж, тогда через несколько минут для вас подадут обед, а после него я покажу ваши комнаты. Чтобы не терять время даром, завтра же начнем первое испытание. О том, какое оно будет, вы узнаете позже. И прошу вас, девушки, воздержитесь от капризов, конфликтов и интриг». С этими словами Доминика оставил нас наедине друг с другом и невеселыми мыслями. «Да...» — протянула Анна. «Высиживать яйца огромной ящерицы — незавидная участь». «Конечно, ты же их раздавишь, и дракон тебя сожрет», — округлила глаза рыжая лохматая девица. «А ты костлявая, от тебя никакого тепла». «Девочки, не ссорьтесь», — вздохнула Валина. «Что делать-то будем? Я не хочу высиживать драконьи яйца, и штаны подворачивать не хочу. Я вообще штаны не хочу, я же девочка». «Спокойно, мы что-нибудь придумаем». «Сбежим?» «Давайте сбежим». «Куда?» — хмыкнула Лекси. «В поле цветочки нюхать или пешком через горы пойдете?» «Может, королю напишем. Неужели он вот так легко отдаст ведьму Франглийского королевства злобной ящерице?» «Точно, давайте напишем королю». «Или архимагу». «Архиведьме! Она должна нас понять». «Да», — Лекси фыркнула, — «идея хорошая. Но вопрос, кто понесет письмо до архиведьмы, остается открытым». «И что ты предлагаешь?» — спросила Фелисия. «Девочки!» — срывающимся от ужаса голосом воскликнула Валина. «А яйца, ну, откуда берутся?» Все снова замолчали. Каждая ведьма сейчас вспоминала лекции про пестики и тычинки, про капусту и волшебных аистов, про семечко в животике у мамы, которое посадил папа, и прочие сказки на тему, откуда берутся дети. Семечко-то всех и смутило. Уж очень по форме и коварности напоминало драконье яйцо. Хотя кто вообще эти яйца видел-то? «Я не хочу рожать яйцо», — задумчиво протянула Анна. «Ой-ой-ой!» Валина и так находилась на грани обморока, а теперь с ее лица сошла всякая краска окончательно. Прежде чем начался массовый отход ведьмы в бессознательное состояние, на столиках появились тарелки с обедом. Дары моря, свежие, ароматные, сочные, яркие овощи и сладкий сок. Вина больше не предлагали, явно опасаясь последствий. Большинство вяло ковыряло угощение, только мы с Лекси молотили креветки с завидной скоростью. Подруга прокомментировала это как «ну, хоть поесть по-человечески напоследок». А у меня просто выбора другого не было. Бабушка, несмотря на то, что была ведьмой, а у тех, как известно, нрав горячий и характер вздорный, всегда учила меня осмысливать все услышанное и увиденное и мотать на ус. Если рассуждать логически, то яйца драконов сносят драконы, а никак не человеческие ведьмочки-жены. Доминика же сказал, уверенно нет времени высиживать, поэтому он ищет жену. То есть теоретически дракон может и сам высидеть потомство, но не хочет и ищет невесту. Значит, ничего страшного с драконьей супругой не произойдет? Замечтавшись, я представила себя в саду в окружении выводка маленьких озорных дракончиков. Удивительно, но картина мне даже понравилась. Ну да, когда-то я мечтала о настоящей любви и прекрасном принце, но быть мачехой драконов тоже неплохо. Может, виверн даже разрешит рисовать? Когда подали чай, ведьмосовет снова принялся за обсуждение плана действий. Лекси примерила на себя роль негласного лидера, и возражений не последовало. «В общем, вы как хотите, а мне надо денег. И семье надо денег. Поэтому просить отпустить меня или писать кляузы архиведьме я не стану. За участие в испытаниях дают деньги, и мне они нужны». Ведьмы дружно закивали. «И я, и мне. И колечко хочется. Вот». Лекси подняла палец вверх. «Поэтому становится очевидным, что нам нужно пройти как можно больше испытаний, но при этом не победить». «А это как?» — осторожно уточнила Валина. «Не знаю», — вздохнула Лекси. «Может, сделать так, чтобы в последних трех конкурсантках дракон разочаровался? Как-нибудь намекнуть, что мы не лучшие кандидатки в жены?» «Разбить ему яйца!» Анна ударила кулаком по столу, и все подскочили. «Не надо!» — икнула Фелисия. «Давайте обойдемся без яйца вредительства. Драконьи дети ни в чем не виноваты. Подумаем, как мы можем...» «А давайте я победю», — вырвалось у меня. «То есть одержу победу». 9 пар удивленных глаз уставились на меня, но не смутили, а только укрепили в решении. «Победишь?» — Валина ахнула. «Да, я не против остаться здесь и высиживать яйца. Вы поможете мне победить, а сами заработаете денег». «Но зачем тебе это?» — нахмурилась Лекси. «Ты не должна жертвовать собой ради нас!» Пришлось сдаться и объяснить. «Мне не нужны деньги. Их отдадут родителям, а родители все равно выдадут меня замуж за какого-то сына мясника. Я не хочу возвращаться домой. А еще я поменялась с настоящей конкурсанткой. Я не участвовала в представлении. Ночью мы встретились на станции и поменялись одеждой. Так что возвращаться мне некуда. Если вы поможете мне победить, то все останутся в выигрыше». «Поможем!» — уверенно кивнула Лекси. «Обязательно!» — подтвердила Анна. «Конечно!» — просияла Валина. Окрыленные найденным спасением остаток обеда в виде чая с пирожными конкурсантки провели, молча набивая рты. Теперь уже я задумчиво и без энтузиазма возила вилкой по сливочному крему и размышляла, чего мне будет стоить эта авантюра. Правильно ли я поступила? Ведь где это видано, чтобы невеста искала дракона сама? «Повтори, пожалуйста, что ты сказал участницам отбора?» Дракон поперхнулся утренним кофе и какое-то время отказывался верить в то, что сейчас нес помощник. «Какие в задницу яйца должна высиживать моя жена?» В кабинете на первом этаже повисла тишина, которую, наконец, разрушил слишком высокий для мужчины голос личного помощника и по совместительству названного брата Верна Доминико. Только потому, что они были вместе с раннего детства, дракон решил не откусывать идиоту голову. «Ну а что я им должен был сказать?» Доминико выглядел растрепанным и сейчас суетился даже больше, чем обычно. От его нарезающей круги по кабинету фигуры, облаченные в очередные модные шмотки какого-то там дома, начало рябить в глазах. Все же голубые укороченные штанцы и розовый пиджак — это так себе сочетание. «Они спрашивали про супружеский долг!» — заломил руки Доминика. «А ты не хотел, чтобы о твоем человеческом обличии стало известно раньше времени? Я должен был им рассказать анекдот про дракона и лягушек? Считаешь, они бы его оценили?» «Девушки и так не очень в восторге от идеи стать женой огромной ящерицы». «Да», — Верн нахмурился, — «анекдот про лягушек невестам рассказывать не стоит». «Вот и я так подумал, но ничего умнее яиц в голову не пришло. И вообще, мне идея с отбором сразу не понравилась. Я об этом говорил. Неужели можно таким способом выбрать себе нормальную жену? Знаешь, на кого они сейчас похожи?» «На кого?» — послушно уточнил Верн. «На стаю корги твоей...» — Доминика замешкался, подбирая слова. «Весьма своеобразной тетушке. Помнишь, в том году на них напал страус, смотавшийся из вольера? Как они бегали от него по двору, бестолково лаяли, и потом все же пробрались в дом, забились под диван в бирюзовой гостиной и там нассали. Думаешь, от невест можно ожидать?» «Думаю, проблем от них будет больше, чем от 5 бестолковых корги и одного страуса-идиота. Хотя бы потому, что невест у тебя 10. Какой нормальный мужик соберет под одной крышей 10 невест? Ты всерьез намерен среди них отыскать ту самую?» «Ну, намерен или нет, дело 10-е. Но можно же относиться к поручениям начальства ответственнее. Надо же было придумать невеста, высиживающая яйца. Вот что за люди его окружают? Доминика еще что-то эмоционально говорил, но верно он надоел, поэтому пришлось сослаться на дела. Какие именно, он еще не придумал. Но почему бы не связаться с давним институтским приятелем, посоветоваться, например? Доминика, осознав, что его игнорируют, обиженно свалил, а верно обратился к большому зеркалу, стоявшему в углу. Прежде чем стать мэром драконьего города, верно учился в академии. Не то чтобы дракону прямо требовалось высшее магическое образование, просто это было престижно. Он с самой юности знал, что обязательно построит политическую карьеру и изменит жизнь драконов к лучшему. А еще наладит отношения с Франглийским королевством, которое драконов изрядно побаивалось. Вот и начал с погружения в чуждую культуру. Погрузился так глубоко, что обзавелся 4 приятелями, при виде которых магистры Академии до сих пор улепетывали, сломя голову. Анжей, Бальтазар, Нагас, Геральт и Виверн. Эти имена до сих пор использовались в Академии вместо бабайки, правда, пугались почему-то только преподы. Жизнь их раскидала, но дружба не рушится расстоянием. А если твой лучший друг архимаг Франглийского королевства, то союз двух государств становится не просто возможным, а практически неизбежным. Именно через Анжея Верн получил разрешение на отбор, и именно с Анжеем сейчас пытался связаться. Правда, никак не думал, что вся честная компания собралась в Брагенбурге, во дворце архимага. Дракон даже ощутил легкую обиду. Они там развлекаются, им весело, а он... «Верн, старина!» — воскликнул Геральт, вампир. «Я же говорил, его не хватает!» Василиск Нагас деловито поправил очки. «Как твой отбор?» — улыбнулся Анжей. Остальные повернулись к нему. «Отбор?» — обалдел Бальтазар и почесал рога. «И ты молчал?» — Нагас, казалось, был поражен до глубины души. «Да вы! Не друзья вы, а упырь знает кто!» «Я не знаю!» — поспешил откреститься Геральт. «Сами главное женитесь, а мне ведьма не досталась!» — бурчал Нагас. 3 свадьбы подряд, да у меня чуть печень не отвалилась, до сих пор похмелье не прошло». «Да это потому, что ты вчера водку глинтвейном запивал», — напомнил Баль. Верну пришлось напомнить о себе. Словесные перепалки в их компании могли длиться часами. «Ребята, я посоветоваться. Этот идиот, в смысле Доминика, наврал обо мне кандидаткам с 3 короба. Придумайте, как ему отомстить». «Ну...» — Геральт задумался. «Убивать его нельзя, он твои счета ведет. И вообще драконов мало, их беречь надо». «А что он сказал?» — спросил Анжей. «Что жена дракона будет высиживать яйца?» Воцарилась тишина, наполненная не совсем интеллигентным удивлением. «А они у тебя что, не созрели?» — осторожно поинтересовался Баль. «Тогда тебе рано проводить отбор!» — Нагас довольно расхохотался. «Придурки!» — буркнул Верн. «Ой, какая у вас тут ящерица!» В зеркале появилась довольно миловидная личико ведьмы Микаэллы, жены Анжея. «Очаровательное создание!» Именно увидев ее, Верный решил жениться непременно на ведьме и непременно на человеческой. Мика буквально заражала всех энергией и оптимизмом. Вот и сейчас она чмокнула зеркало и, распихав мужиков, уселась прямо на пол. «О чем болтаете?» «Придумываем, как отомстить одному голубому дракону». «А-а-а!» Ведьма удивленно открыла рот. «Он голубой, потому что ему драконихи не нравятся, или потому что отбором для Верна заведует моя свекровь? Она и драконов в разные цвета покрасить может, в это я верю». «Точно, как он мог забыть? Надо поручить Доминика ввести какие-нибудь опознавательные знаки, чтобы он мог различать ведьм. Вообще, по плану, Верн должен незаметно наблюдать за отбором и присматриваться к участницам. А уж испытание на 3-м поразить, так сказать, кандидаток своей красотой». «Доминика не голубой, он небесный. Хотя, как по мне, больше феерический. Феерический дебил». «Так», — Нагас довольно потер руки. «Будем бить врага его же оружием. У тебя яйца есть?» «Да ты достал!» Верн всерьез начал выходить из себя. «Это ты достал, я про куриные, а лучше какие-нибудь здоровенные». Дракон задумался, вспоминая. «Есть, кажется, неподалеку страусиная ферма. Там продавали». «Во, пойдет!» — активно закивал Нагас. «Покупаешь 10 яиц и назначаешь первое испытание — высидеть маленьких дракончиков. Устраиваешь конкурсанткам всякие препятствия, а Доминика пусть объясняет ведьмам, что от них требуется». «И оценивает результаты», — добавил Баль. Идея показалась интересной. И правда, что он, как ребенок, будет мелкие пакости другу делать? Сам придумал ведьмам задачу, сам пусть и разбирается. «И ведьм мне не обижай!» — погрозила кулаком архиведьма. А он и не собирался. Ну, за исключением той, которая его чуть не сшибла. С ней у Виверна планировался интересный разговор. Но сначала нужно было поторапливаться, слетать на ферму, привезти с десяток страусиных яиц, хоть бы у них нашлось нужное количество, и подготовить все для испытания. На Доминика рассчитывать не приходится. Верну пришлось прождать яйца до самого вечера и под покровом темноты переносить их в замок. Ох, и задолбался он это делать. Говорят, скорлупа страусиного яйца выдерживает вес взрослого мужчины, но вот сильные лапы дракона представляли серьезную угрозу. Хозяин фермы едва раздобыл десяток, так что переносить их все следовало осторожно, иначе весь замысел сорвется. Честное слово, в один момент Верн подумал, будто это и впрямь его потомство, и даже ощутил слабые всполохи отцовского инстинкта. Хотя дети у драконов рождались самым обычным путем, и лишь году получали способность оборачиваться. Потом пришла еще более фееричная идея — покрасить яйца в веселенький цвет. Уж больно грустно они смотрелись, лежа на полу в полупустом амбаре. Правда, Верн трезво оценивал свои художественные способности. Из всех расцветок выбрал наиболее простую — арбузную. Ему так понравилось самозабвенно малевать на яйцах яркие зеленые полоски, что наступило даже какое-то медитативное состояние. За этим занятием его и застал Доминико. Верн, что ты делаешь?» «Реквизит готовлю». «А это яйца? Слушай, ну я же пошутил. Я им завтра все расскажу, перед испытанием оберну все в шутку. Чего ты завелся?» «Перед каким испытанием?» «Манер. Первая леди драконьего города должна обладать изысканными манерами, уметь поддерживать беседу, вести себя за столом. Это базовые навыки, которые я проверю в ходе собеседования». «Скукота!» — Верн отмахнулся. «А что ты предлагаешь?» «Во, владей, брат, реквизитом!» Яйца арбуза вышли слегка некузявые, но очень душевные. «Хоть самому садись да высиживай, вот с чего вырастет!» «Верн, ты дурак?» «Такой же, как и ты. Я уже заколдовал амбар, пусть высиживают и оберегают драконьих детенышей». «Тебе ведьм не жалко?» «А тебе?» «Да они всю ночь глаз не сомкнут, размышляя, как будут нянчить гигантский драконий омлет». «Ну, хочешь, я сейчас перед ними извинюсь?» На это Верн только расхохотался. «О, нет, мой друг!» Он вдруг заметил в окне какое-то движение и с интересом выглянул на улицу. Нет, когда Виверн селил в замке десяток ведьмочек, он ожидал, что тихие и немноголюдные, и немного драконные коридоры наполнятся смехом и суетой. Ему не хватало веселья и энергии. Но видеть конкурсанток в дворцовом саду оказалось довольно необычно. А еще необычнее было то, что девицы дружно, практически единым организмом, дергали дерево. «Что они делают?» — задумчиво спросил Доминико. «Не знаю, может, это какой-то ведьминский обряд, но удачу?» Что-то подсказывало, что удачи здесь и не пахнет. «Придумай им опознавательные знаки», — попросил Верн. «А то я с какой-то из них повздорил, а с какой именно, понять не могу».